Глава вторая. Курт. Курт смотрел на лица своих людей, проходя вдоль выстроенных в шеренгу воинов, стоящих перед главой по стойке смирно и приподняв подбородки застывшими взглядами. Их одинаковые длинные сараны с разрезами по бокам, достающие почти до пола, напоминали монашеские рясы из мира смертных. Сам Думитру был одет в точно такую же, с бордовыми полосами по низу и тремя на плечах. Иначе одевалась только инквизиция во главе с вершителем, если шли на операцию по уничтожению. Безупречные убийцы, на которых он смотрел, походили на манекены. И Кур думал о том, кому из них можно доверять, а кому нет. Точнее, он прекрасно знал, что доверять нельзя никому, даже собственному отражению. Мысленно ухмыльнулся, подумав о том, что с Мортом его отражение сыграло злую шутку. Наверное, поэтому безумец разбил все зеркала своей кельи. И тут же Думитру почувствовал, как в венах взорвалась ненависть. Впервые глава нейтралитета испытывал это чувство по отношению к кому-то. Но его невозможно было не ощущать. Особенно сейчас, когда все больше и больше приходило осознание, что дни правления Курда подходят к концу. Впрочем, не было ни одной ситуации, которая могла бы застать его врасплох. Он продумывал всевозможные варианты своего падения. Намного реже, чем варианты своего взлета, разумеется. Включая немилость тех, кто стояли над ним. У него имелся козырь в рукаве. Такой козырь, от которого даже сами высшие содрогнутся. Особенно тот, что является главе и терзает его картинами прошлого и будущего. Через своего бестелесного проводника в одеяниях, похожих на балахоны. У Курда была только одна проблема. Козырь временно не в его власти. Но и этот вопрос он собирался решить быстро и жестоко. Его выкрали все те же лица, которые пора срезать с голов их обладателей. Он даже вспоминать не хотел, как это случилось. Потому что приходил в ярость, а Курт не любил эмоции. Он их боялся. Они всегда его пугали, как самая страшная слабость, ведущая к провалу. Пришла пора действовать. Времени совершенно не осталось. Эти слабаки и плебеи уже признали своим хозяином Морта. Изменить ей факт на данном этапе невозможно, как и уничтожить чокнутого ублюдка. Но ведь даже у чокнутых ублюдков есть очень слабые места, и Курт знает каждое такое у Морта. Даже несмотря на то, в какую тварь он превратился, одно остается неизменным. Вершитель все еще привязан к своим родственникам из мира бессмертных. И неважно чем. Любовью или ненавистью, иногда последняя намного сильнее и держит похлеще чего бы то ни было, лишает адекватности и контроля. Равнодушие – вот где истинная власть. Полное безразличие дает ту самую мощь, которую не свергнуть даже миллионным войскам. Морт никогда не мог похвастаться этим, в отличие от Думитру. Может быть, когда-нибудь это и произойдет. Но даже то, в какую лютую тварь превратился вершитель, говорит лишь о силе той боли, что он продолжает испытывать. Пожалуй, это единственное истинное удовольствие, которое Морт доставляет Курду. Знать о адских муках последнего. Нескончаемых муках, от которых тот ломает пальцы о стены, дробит себе кости и режет себе горло хрусталем, считая, что никто об этом не знает. И о тех, которые еще предстоят. У Курда много сюрпризов припасено для бывшего князя вампиров. Таких сюрпризов, от которых побелеют не только глаза вершителя, а, возможно, потеряют пигменты его волосы. По крайней мере, Курд на это очень рассчитывал. А если нет, он получит долю своего кайфа в любом случае. Когда будет убивать тварь, которую сам же и создал. Но перед казнью они поиграют в очень интересную игру, которую так любят смертные. И в которую сам Курт любит играть со своими пленниками. Правда или вымысел? Да, он ее переименовал. Если жертва угадывала и правильно, либо же правдиво отвечала на вопросы, ей добавлялись месяцы жизни. А если нет, то отрезались части тела. Внизу в подвалах есть такие огрызки бессмертных, возомнивших себя хитрее и умнее своего главы. Огрызки без ног, без рук, без ушей и без глаз. Ползают, жрут, испражняются, но в основном кормят Курда своей кровью. Ведь их боль нескончаема, а кровь, взятая в момент наивысшего страдания, самая вкусная. Любимое лакомство главы. Особенно в часы понижения настроения. Глава прошел возле последней шеренги и мысленно отметил, кого возьмет с собой, когда будет покидать нейтральные земли. Кто был бы недоволен переменами и поддержал бы переворот Думитру. А еще тех, кто был ему должен и каким-либо образом висел на крючке. Всегда найдутся сообщники на любое безумие, а Курт умел быть убедительным. Его ораторские способности не раз спасали ему место и даже жизнь. Пора самому вершить правосудие и менять весь образ правления в этом мире смертных. Курду слишком мало быть тем, кем он есть. Пусть Морд занимает его место, пока тот будет подниматься намного выше проклятого вершителя. Глава отдал воинам приказ разойтись и спустился в подвалы Инквизиции нейтралитета. Его ждали два узника. И оба были для Думитру бесценны. Оба должны сыграть свою роль в падении братства клыкастых выскочек, создавших государство в государстве и возомнивших себя всесильными. Особенно короля, который посмел выдрать из рук Думитру нечто бесценное. То, что глава пытался вернуть себе веками. То, что сделает самого Курда всемогущим в полном смысле этого слова. Бросил взгляд на двух стражников, стоящих по обе стороны от камеры, и те молча ретировались вглубь коридора, давая главе возможность самому набрать комбинацию на замке камеры и войти внутрь, прикрывая за собой дверь. Его пленник тут же дернулся на цепях, и глаза округлились в удивлении и заблестели надеждой. «Идиот, к тебе пришла твоя смерть. Но ты слишком туп, чтобы почуять ее и прочесть в моих глазах. Мне обещали иное обращение». «Я голоден и хочу пить. Какого черт?» Курт оборвал его излияние, заставив изогнуться неестественно на цепях. И, поморщившись от хруста костей пленника, продолжил ломать его тело и смотреть, как тот корчится в жутком приступе дикой боли. Настолько сильном, что из ушей вампира полилась кровь. Курт резко убрал ментальные иглы, которыми протыкал нервное окончание пленника. И тот взвыл, тяжело дыша и схлипывая, как баба. Предатели никогда не вызывали у Курда уважения. Впрочем, как и фанатики, готовые молчать даже под страхом смерти. Курд вообще мало кого уважал в своей жизни. Можно сказать, никого, кроме себя самого. О еде, воде и других подарках мы поговорим, когда я пойму, что ты и правда обладаешь нужной для меня информацией. Я все знаю. Я столько лет работал на вас, передавал всю информацию, все важные... Ты будешь говорить лишь тогда, когда я начну задавать вопросы и просить ответы на них. Пока что ты молчишь и не раздражаешь меня своим бабским нытьем. Курт прошел к столу, стоящему у каменной стены прямо напротив пленника, и сел на него, поправив длинное одеяние на коленях, внимательно глядя вампиру в глаза. Молод и глуп. Меньше 100 лет. Завербован и внедрен к Воронову еще прошлым вершителем Курда. Акселем, которого пришлось казнить после побега Морта, и его суки-жены. На секунду вспомнила Мриани Макану и почувствовала раздражение вместе с каким-то дьявольским чувством наслаждения. Он слышал женские крики из кельи Морта. Слышал хриплые стоны боли, рыдания и тихий плач, свист плети в воздухе и рычание обезумевшего зверя. Такое разное рычание, от которого даже самому Курду становилось не по себе. Да, ему доложили, что вершитель нарушил закон нейтралитета. Держит свою бывшую жену в заточении в собственной келье. Идиот и слабак боится, что кто-то тронет его тварь. Думитру бы тронул с превеликим удовольствием. Он бы разодрал ее на ошметки. И даже позволил перед этим своим нейтралам трахать ее во все дыры, невзирая на запрет. Но наивысшее наслаждение – это знать, что тот сам ее мучает, истязает, и корчится в бесконечной агонии вместе с ней. И плевать, что сукин сын наверняка нарушает целибат, сам систематически насилует свою пленницу. Пусть причинит ей как можно больше боли. В чем, а в дикой жестокости своего вершителя глава не сомневался. И даже в чем-то и ужасался изощренности этого садиста. Но Курт безумно ненавидел эту дрянь с сиреневыми глазами, не меньше, чем самого Морта. И ему нравилось осознавать, что заставил их обоих играть в его маленьком спектакле с подменой памяти. Когда Морт лично убьет свою шлюху, Месть главы наполовину осуществится. Своих убивать больно и тяжело, а убивать медленно тяжелее втройне. Курт в свое время сделал это очень быстро. И все равно иногда во сне к нему возвращались их лица и глаза, полные любви и упрека. «Воды!» – простонал пленник, и Курт скинул на него тяжелый взгляд темно-карих глаз. «Начнем с самого начала. Где прячется король и его семейство?» «У меня пересохло в горле. Я не могу говорить». «А если я вскрою его и вытяну голосовые связки щипцами, ты сможешь говорить со мной мысленно? Точнее, я вдерусь в твой мозг и заставлю это делать». Пленный дернулся от ужаса, а Курт начал раздражаться. Ему хотелось побыстрее все узнать и начать действовать. Он чувствовал, что время его сильно поджимает. Они все находятся в пещере у скалы. Сразу за Асфентусом по дороге на Арказар есть лабиринт мертвых камней. Курт знал, о каком месте говорит ублюдок. Это лабиринт жертвоприношений высшим. Когда-то туда приводили смертных и оставляли, чтобы потом найти обескровленные и сушеные тела. Лабиринт как раз находился за белым храмом, воздвигнутым для поклонения этим существам, которых когда-то называли богами. И что? За лабиринтом начинается приграничная зона. Там нет никакой пещеры. Да, верно. Пленник быстро закивал, и светлые волосы упали ему на лоб, а голубые глаза заблестели все той же надеждой. Приграничная зона и скала так и называется, невидимый пик. Курт знал и это. Но пленного не перебивал. Если пройти через лабиринт мертвых камней, то вы выйдете к берегу ядовитой реки, текущей из Мендемая. Только так можно увидеть пещеру. И что, король прячется именно там? Почему я должен тебе верить? Ты знаешь, что меня волнует сундук? Он взял его с собой? Не знаю. Насчет сундука не знаю. Он прятал его несколько дней назад в самом лабиринте. Они охраняют его по очереди. Думаю, что его. Больше там нечего охранять. Отпустите меня, мне обещали. Курт отвел взгляд от пленника и медленно выдохнул. Значит, король сумел сбежать за пределы Асфентуса и даже пройти через лабиринт. Не иначе, как его сука Чанкра провела отряд. Сколько их там? Мне нужно знать точное количество. Вскоре он знал все. И сколько вампиров охраняет лабиринт, и кто и когда выезжает за едой, и даже как долго они там будут пребывать и куда двинуться через неделю. Когда Курт выходил из камеры, пленник дергался на цепях и орал. Вы обещали меня пощадить. Внести в списки помилованных. Обещали. Я работал на вас столько лет. Несите меня в списки. Артура Еворского. Вы обещали. Курт ухмыльнулся. Да, он обещал не убивать ублюдка и дать ему еды и воды. И он свое обещание выполнит. А убьет его сам Морт, когда поймет, что эта трусливая мразь сдала его родственников главе. И этим подписала им всем смертный приговор. Ему и самому не помешал бы Чанкр в дороге, который провел бы его через лабиринт мертвых камней, показал бы дорогу. И Курт знал, где его взять, но не знал, получится ли его завербовать. Но он готов был все же попробовать. Когда он спустился ярусом ниже к камерам, где содержались особо опасные преступники, стража также молчаливо впустила его в камеру Самуила Макану. Макану. Курда раздражала даже эта фамилия. Намного больше, чем фамилия Ворона в свое время. И пацан этот, так похожий на своего отца, тоже раздражал. Как можно было усомниться в собственном отцовстве, если сукин сын похож как две капли воды и внешне, и характером? Но дикая ревность и патологическая ненависть к себе сыграли злую шутку с Мортом. Потому что себя надо любить. Только тогда все это не имеет никакого значения. Чье-то предательство, измены и так далее. Потому что сам себе ты никогда не изменишь, а на остальных просто плевать. Обвел пленника взглядом. Висит на цепях, рядом с разложившимися трупами своих друзей. И смотрит так, будто Курт вошел в его роскошные хоромы и помешал отдыху. Наглый, спесивый ублюдок, которого не коснулись ни плети инквизиции, ни щипцы, ни ментальные пытки. Морт не смог. Слабак. Жалкий слабак, каким бы сильным ни казался. Но в чем-то Курт ему завидовал. И именно за это и ненавидел. Проклятому вершителю никогда не будут сниться по ночам отрезанные им же самим головы его детей. А Курду снились. Иногда даже виделись наяву. Но он не должен об этом думать. В этом его сила. Он не привязан ни к кому. Курт обошел парня со всех сторон, рассматривая сильное смуглое тело, обнаженное до пояса. Неплохой бы получился солдат для нейтралитета и для войска самого Думитру. Я вижу, у некоторых есть привилегии даже в инквизиции нейтралитета. Остановился напротив Макану-младшего и сложил руки на груди, сверкая перстнями. Но если это привилегии, то я не хотел бы знать, что значит прямая протекция. Дерзит. Интересно, знает, кто перед ним или нет? Конечно же, знает. Курт снова обошел вокруг пленника, прекрасно осознавая, что это нервирует, особенно когда он стоит сзади. Привилегии могут быть разными, мальчик. Полезными и бесполезными. Например, болтаться здесь на балке, вбитой в потолок, закованным в цепи, весьма сомнительное удовольствие, верно? А вы хотите предложить мне болтаться в другом месте? С менее сомнительным удовольствием, верно? Курт рассмеялся, и парень вместе с ним. Только глаза синие остались холодными, как ледяные пики на той самой невидимой скале. Я пока что ничего тебе не предлагал. Но ты прав, я пришел сюда именно за этим. Снова стал напротив парня и даже подошел поближе. Увидел, как тот вздрогнул, глядя вниз, и опустил взгляд на окровавленные лохмотья кожи. Ублюдок Маккану явно тяжело переживал смерть своих друзей, убитых собственным отцом. Курт преодолел желание пройтись по останкам, демонстративно продолжая их рассматривать. «С тобой он поступит точно так же. Не сейчас, чуть позже. Я знаю. Я видел распоряжение вершителя». Резко взглянул на парня и увидел, как тот сжал челюсти. «Наверное, это больно осознавать, что тебя убьет родной отец». Взгляд юнца стал непроницаемым. Смотрит из-под лобья, и широкие брови сошлись на переносице. Не торопится стать разговорчивей. Нужно найти болевую точку и надавить на нее. И отец — это не самое больное место мальчишки. Но обязательно оно есть. Такое место. Оно имеется у всех. Что он считает твою мать шлюхой и сомневается в своем отцовстве, ты наверняка тоже знаешь. Если бы в руках главы была плеть, то, наверное, точно так же пленник взвивался бы от ее ударов. Вначале не сильных, но достаточно ощутимых, как проверка на болевой порог. Это был тот самый удар, от которого Самуил вздрогнул. Я думаю, ты также знаешь, что он держит твою мать в своей келье на цепи, как животное. Шаг в сторону для нового обхода вокруг, с наслаждением впитывая страдания пленника, который не сдержал стон и стиснул руки в кулаки, дергая цепями. А то, что он ее лишил голоса? Еще шаг под вздрагивание, которое похоже на реакцию от ударов по голому мясу. Что он бьет ее и зверски насилует каждый день? Рык и судорожный вдох без выдоха. Не шевелится. Обошел парня и стал напротив, с трудом удержавшись, чтобы не закатить глаза от удовольствия при взгляде на дикую муку, исказившую лицо Самуила. Она теперь немая и даже не может закричать, когда подонок рвет ее на части. От напряжения на лице сученыша выступили вены, и когда он открыл глаза, они светились ярко-красным фосфором. «Убью, тварь! Я его убью!» «У каждого есть свои слабости». У обоих Маккану это одна и та же женщина. Так все просто. Проще и не придумать. И ведь ни слова лжи на этот раз. У Морта появился личный палач. А ведь это было бы очень забавно. Убить отца руками сына. А не моя сучка, чтобы за всем этим наблюдала. Интересно, она наложит на себя руки до последнего акта представления или после? Ты можешь прекратить ее страдания. Кратчево сказал Курт и теперь приблизился к самому пленнику, которого продолжало трясти, как в лихорадке. Глава слышал хруст сжатых челюстей. «Ты можешь отомстить ему, а я тебе в этом помогу. если ты поможешь мне». Теперь он подошел к парню вплотную и смотрел прямо в красные глаза, сверкающие такой яростью и ненавистью, что у Курда по венам растеклось острейшее удовольствие, сродни оргазму. «Я сделаю тебя сильнейшим из бессмертных. Я вознесу тебя на те вершины, которые не снились твоему предателю-отцу. Ты сам будешь вершить справедливость, мальчик. Ты согласен, Самуил Макану? Согласен стать нейтралом и помочь мне уничтожить своего отца?» Несколько минут молчания. Долгих минут. Все это время Курт не сводил взгляда с лица юного отпрыска Морта. С точной его копией. Капли пота стекали по скулам юноши и по его вискам, дрожали солью на губах. Наконец-то тот медленно открыл глаза и, спокойно посмотрев на главу, отчетливо произнес: «Что от меня для этого требуется?»